Колизей, в хранилище на первом подземном этаже. Иса, песня пепла. Поднявшийся из центра серебряной монеты серый свет сложился в форму кольца. Тусклые и готовые вот-вот исчезнуть нити света соединились вместе и сформировали канал, из которого поднялись две горгульи с каменными копьями. «Что такое? Они ведь намного более милые, чем тот малый дух!» Насмешливо улыбаясь, Тессейра медленными тихими шагами сокращала дистанцию. Перед ней словно охранник парил блуждающий огонёк, который уничтожил малого духа серых песнопений, Арсе и Лефиса, с одного удара. «Да в чем же тут фокус? Малый дух – особенно крепкое существо, даже по сравнению с остальными серыми песнопениями, но его изгнали одним ударом. Обычно такое трудно себе представить, здесь должен быть какой-то секрет». «Может, это вообще капитуляция?» Блуждающий огонек медленно двинулся вперед. Горгульи подлетели к нему с двух сторон и атаковали с воздуха. В ответ на это огонек выпустил из своего тела тонкие, как волокна ткани, лучики света, подобные кнутам щупальца, по которым текло высокое электрическое напряжение. От электрического кнута разнесся звук, похожий на стрекотание насекомых. Приняв его удар, одна из горгулей перестала двигаться. То же самое. Серое призванное существо исчезло лишь от одного касания. Уничтожение Арса и Лефиса – не случайность. Сила этого малого духа намного больше обычной. Правая горгулья пропала, и в этот же момент левая тоже испустила серый дым и начала исчезать. Однако в руках у второй не было каменного копья. У блуждающего огонька огромная сила, но он не способен к точным атакам. Это его слабое место. Ответил Лефис, разглядывая пригвождённое копьём к полу существо. Вторая горгулья успела достать противника копьём в тот же момент, когда получила удар от электрических щупалец. «Похоже на то. Видимо, он такой же грубый, как и я». Посмеиваясь, проговорила Тессейра, пригладила каштановые волосы, которые будто бы отражали силу ее воли, а затем сложила руки на груди. «А кстати, ты не собираешься использовать их?» «О чем ты?» «О Василисках? В них ведь вся суть серых песнопений». «Да откуда ты об этом знаешь?» Самым зловещим свойством серых песнопений было окаменение. На самом деле, существ, обладающих такой способностью, было немного. Если принять во внимание простоту использования и доступность песнопения, то назвать можно было только Василисков. Именно о них и сказала Тессейра. Так вот, что беспокоило меня с самого начала. Не понимаю, почему, но она явно знает о серых песнопениях. Для обычных певчих этот цвет должен быть в новинку, но эта женщина не насторожилась при виде Арсы и Лефиса и Горгулей, будто бы знала о них заранее. «Паренёк, вопрос-то ведь я задала?» «Они оригинальные творения моего предшественника, они обычные существа». Мишдар создал это песнопение и гордился им больше всего. Наставник говорил мне, что это песнопение не обращенного в пепел, а побежденного. «Ах да, припоминаю. Ими безжалостно пользовался Мишдар. Ха, теперь понятно. Значит, ты отказываешься применить песнопение того, кто смешал серые песнопения с грязью? Ты кто такая? Есть ли вообще люди, которые знают о моей связи с Мишдаром? Их просто не должно быть». Я рассказал обо всем Нейту и его компании после матча, но, разумеется, этой женщины там не было. И не похоже, что она подслушивала нас через звуковых бабочек. Вместо ответа я лучше покажу тебе кое-что замечательное». Хлопнув в ладоши, многозначительно произнесла Тессейра и достала из кармана штанов маленькую серебряную монету. «Уж ты-то должна знать эту ораторию». А затем она пропела. «Пусть насмехается ветер над бренностью песка, что скребет землю. Пусть перья хохочут над глупостью пепла, что опьянён пламенем. В одинокой тюрьме посреди пиршества грязи побежденный смеется над вечной трагедией. Трон пуст, и на нем восседает лишь пыль». «Не может быть!» По всему телу Лефиса прошла невероятная дрожь. Это напев и слова высшей благородной арии серых песнопений. Никто другой не может их спеть. Это ведь оратория Мишдара и его. «Всё сотворённое преображается, меня сметают пыль и грязь. А значит, в этом мире нет победителей. Дети, что были рождены, вы те, кто служит королю». Это же оратория сильнейшего призванного существа, которым обладает Мишдар, истинного духа, служащего правой рукой Ластихайта, 12 серебряных блюд, королевских клинков. В руки даны вам клинки короля, дюжина их, защита его власти. Ныне пусть все в этом мире станут побежденными, ревут обращенные в пепел, 12 серебряных блюд, королевские клинки. Идеально. И текст, и мелодия. Не может быть. Она всерьез? Тессейра подняла монету над головой и... ничего не произошло. Ха-ха-ха-ха! Да шучу я, шучу! Не могу же я в самом деле призвать эту штуку! Чего ты так испугался?» Отбросив монету в сторону, женщина согнулась пополам от хохота. «Чёрт! Ты... А, как чудесно! Жаль, что не Сириса отдали Фалме, но и с пареньком так весело!» «Эй, Лефис, ты и правда такой, каким тебя описывал Джошуа?» «Что? Что ты сейчас сказала?» Она действительно назвала имя наставника. «Кто знает, если сумеешь меня победить, я, может быть, выдам тебе награду». С пальцев обеих рук слетели желтые цветочные лепестки. В воздухе они отделились друг от друга, а затем превратились в сияющие тонкие песчинки. «Неужели это то же самое, что случилось в коридоре? Это опасно!» Лефис прыгнул за находившиеся поблизости деревянные ящики с запасами, и в тот же момент по ним ударила яростная песчаная буря. Никто в здравом уме и подумать бы не мог о песнопении песчаной бури в закрытом помещении. В таком стесненном пространстве сбежать от нее было невозможно. Ее силы хватало на то, чтобы полностью обездвижить человека, а не только лишить его зрения. Такое песнопение было во много раз более чудовищным, чем любое призванное существо, какое только можно было представить. «Да что такое с этим песком?» Спрятавшийся позади ящиков Лефис, затаив дыхание, всматривался в бьющий по ним песок. «На пересечении трех коридоров было все то же самое, и скорость и количество песка намного больше обычного. Я мало знаю о желтых песнопениях, но все равно понимаю странность происходящего. Это и в самом деле просто разница в способностях. Ах, нет времени думать об этом». Убедившись, что буря постепенно утихает, Лефис вытащил из кармана монету. «Иса, песня пепла». С поглотившей хранилище песчаной бури столкнулось огромное количество песка. Желтый песок и серый пепел были втянуты в вихрь и начали двигаться вдоль потолка, переворачивая все помещение вверх дном. В тот момент, когда Лефис вслед за потоком пепла выпрыгнул из-за ящиков, перед ним оказалось больше десятка призванных существ. «Ошибкой было показывать эту технику на турнире?» «Подсматривать некрасиво. Я и правда собирался лишить ее зрения пепельным вихрем, а в это время исполнить свое песнопение. Точно таким же методом я справился с тем учеником из Дрессуина. Подумать не мог, что она смотрела за матчем». «Как грубо. Ксео выдал мне самые настоящие билеты». Издавая противные звуки, к Лефису двигались желтые светящиеся тела, электрические феи. Это были воинственные призванные существа, хаотично испускающие разряды электрического тока во все окрестные цели. Своим видом они очень напоминали блуждающих огоньков, но были примерно в два раза меньше их по размерам. Из-за неприятных режущих слух звуков, похожих на стрекотание крыльями, пользовались ими редко, но по сравнению с блуждающими огоньками они двигались куда ловчее. И это тоже совсем непростые электрические феи. «О, ты все же подумал об осторожности. Мне нравятся те, кто так быстро учится». С небольшой улыбкой заметила Тессейра, на время перестав играться с янтарём в руках. «Что же делать? Если вихрь пепла остановится, феи атакуют меня стаей, и на этом все конец. До исчезновения пепла еще секунд 20, нет, 10 с чем-то. Мне стоит за это время призвать столько же своих существ? Нет. Тем же числом я, скорее всего, не выиграю. Очевидно, что ее феи совсем необычные существа. Чтобы уверенно победить их, потребуется вдвое больше горгулей». «Сдаешься?» Лефис, закрыв глаза, засунул руки внутрь защищающего его пепельного вихря и сжал кулаки посреди этого царапающего кожу потока. «Схватил собственный пепел? Последовательное использование катализаторов?» Сейчас Лефису было нужно призванное существо, способное в одиночку справиться с десятком противников. И в его запасе такое было всего одно — то, что служило символом слов Джошуа, назвавшего серое песнопение сильнейшим защитным цветом. «Пусть ветер приносит блеск песка, что танцует над землей, пусть перья зовут красоту пепла, что любим пламенем. В серебряном замке, посреди пиршества клятвы, стихотворец поет бесконечную молитву». Напев этой песни, звучал спокойнее и суше, чем у всех других песен. Эта мелодия призывала образы сухого песка, сухих камней, опустевшей земли и пепла на пепелище. Она ничего не даровала, но взамен не позволяла ничего отнять. Ее звук не давал ничего отобрать, не давал нанести ни одной раны, он был предназначен, чтобы просто быть на этой земле и защищать ее. «Трон пуст, и на нем восседает лишь гордость». Примечание переводчика. Слова «гордость» и «пыль» на японском читаются одинаково. «Всё сотворённое рождается, я найду путь королевской гордости. А значит, этому миру не нужны победители. Дети, что были рождены, вы те, кто любимы королем». 12 королевских клинков Мишдера? Серый вихрь нес с собой серую мелодию. Прислушавшись к ней, Тессейра нахмурилась. «Нет, не то. Да что это вообще?» «В руки даны вам щиты короля, дюжина их, защита его любви. Ныне все в этом мире поклонятся ему». Примечание переводчика. Как уже было сказано в 7-м томе, слова «побежденный» и «обращенный в пепел» читаются одинаково. Тот, кто поклоняется, стоит с ними в одном ряду. Тоже Хаися. В защите стоят обращенные в пепел 12 серебряных блюд, королевские щиты. Пепельный вихрь утих. После того, как преграда исчезла, 10 электрических фей, издавая противные звуки, рванулись к Лефису со всех сторон. Но все они были отброшены назад сияющими серебром щитами. «Я поражена. Значит, это твой истинный дух?» В тот же момент, когда феи были отброшены ударами щитов, они превратились в крупицы света и пропали. Не уделив им никакого внимания, Тессейра смотрела только вперед. На Лефиса и защищающего своего хозяина серебристого истинного духа. Ростом он был примерно 3 метра и выглядел как человеческая фигура, составленная из тонких и длинных металлических игл. Вместо тех частей, где должны были быть руки, росли 2 гигантских щита. И, наконец, вокруг него, будто защитники, парили 12 щитов различных размеров и форм. Это было призванное существо, составляющее пару истинному духу Мишдора, 12 серебряных блюд, королевские щиты. В то же время это был истинный дух, позволявший создателю серых песнопений называть их сильнейшим защитным цветом. «Ситуация перевернулась. Думаю, можно назвать это проходным баллом». С беззаботным видом хлопая в ладоши, пробормотала Тессейра. «Осмотрись вокруг и повтори». Хмуро проговорил Лефис, уставившись на противника. «А, так, к слову. Я тут неожиданно подумала, что было бы забавно, если бы Арвир проиграл примерно в это же время. Когда вернусь, вдоволь посмеюсь над такой шуткой вместе с Фалмой. Даже сейчас блефуешь». «Перед ней истинный дух. Способов развернуть ситуацию почти не осталось. Если что-то и есть, то это песнопение истинного духа, для которого надо спеть ораторию. Но я не собираюсь быть настолько снисходительным, чтобы проморгать такую попытку и дать ей закончить песнопение. Она должна это понимать. Но тогда почему оно так спокойно?» «Ах да, паренек, я научу тебя кое-чему полезному. Тебе стоит запомнить мой урок». «Отказываюсь». «Не спеши ты так. Я говорю это не как певчая, а как человек постарше тебя, поэтому слушай. Правда, даже если ты этого не хочешь, я все равно заставлю тебя послушать». Подобрав с пола щепотку оставшегося там песка, совершенно беззащитная певчая шагнула вперед.